Глава третья. Что делать, если на родах что-то пошло не так? Беременная женщина читает книги, статьи о подготовке к родам, ходит на курсы и настраивается, что все пройдет идеально, рисует в своем воображении красивую картину рождения. И все же родоразрешение не всегда проходит так, как мы себе это представляли. К моей жене обратилась сестра женщины, у которой ожидания от процесса рождения не оправдались. В результате она от всех закрылась и не могла находиться рядом со своим ребенком. Семья была в полном отчаянии. Такое происходит с людьми, которым важно быть идеальными во всем. Им сложно проживать моменты, в которых они несовершенны. Слава богу, эта история закончилась хорошо. Молодая мама пришла на консультацию, и моя жена помогла ей прожить ситуацию. В результате к женщине вернулись чувства полноценности и радости к жизни. Она смогла принять и себя, и своего ребенка. К нам в Академию семейных отношений нередко обращаются женщины, у которых при родах что-то пошло не так. Например, они хотели родить естественным путем, а получилось при помощи кесарева сечения. Или роды длились долго и прошли с осложнениями для ребенка. Это происходит настолько неожиданно, что мама испытывает глубокое потрясение. Женщина получает психологическую травму и, как следствие, послеродовую депрессию. Согласитесь, операция – не самая приятная вещь. У женщины может упасть самооценка. Она начинает казнить себя, что не справилась как мама, занимается самобичеванием. Наступает состояние нелюбви к самой себе. Человек, который потерял любовь к себе, не может любить никого. Часто у таких женщин происходит эмоциональное отторжение ребенка. Маме не хочется ни ребенка, ни возвращения домой. Нет желания видеть мужа, родственников, смотреть им в глаза. Дорогие мамы, не стоит себя казнить и принижать. Ваш ребенок родился. Все получилось. Вы молодец. Депрессия часто наступает из-за наших нереализованных ожиданий. Чем раньше вы сможете принять ситуацию, тем легче вернетесь в свое ресурсное состояние. От родственников в таких случаях требуется поддержка и забота. Не акцентируйте внимание на сложностях. Когда вы обсуждаете проблемы с большим количеством людей, вы закрепляете ситуацию в негативном свете. Концентрируйтесь на том, что есть хорошего в событии. Поддерживая роженицу, вы помогаете ей справиться и прожить этот непростой период. Если роды прошли сложно, у многих мам надолго остается страх, что у ребенка могут быть проблемы. Вместо того, чтобы наслаждаться материнством, они чувствуют себя виноватыми и все время пытаются найти в детях признаки последствий сложных родов в виде скрытых заболеваний. Они вводят детей по поликлиникам для бесконечных обследований. Я предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Когда-то ваш ребенок уже справился, значит, он сильный. Вы тоже справились, вы сильная. Оставайтесь с ощущением своей силы и силы вашего ребенка. Вместо того, чтобы чувствовать вину, носиться с этой старой историей в ожидании, что с ребенком может что-то произойти. Мамочки, не нужно идеализировать себя. Не идеализируйте процесс родов. Верьте, что все будет отлично. Настраивайтесь на позитив и спокойно относитесь к тому, что жизнь может внести свои коррективы. Чтобы уменьшить риск неприятностей, я рекомендую заранее готовиться к родам. Есть группы йоги для беременных, занятия в бассейне, тренировки с папами. Подготовьте свое тело к рождению, и оно обязательно справится. Отнеситесь к этому ответственно. И даже если что-то пошло не так, это не конец света. Наше состояние зависит не от самих событий, а от того, как мы их воспринимаем. Всегда находите положительные стороны в любой ситуации. Это поможет вам занимать сильную позицию в жизни.